Доктор Кай Фу Ли начал работать на Microsoft в 1998, в том самом году, когда была основана Google. Признанный специалист, получивший степень в университете Карнеги Меллона и поддерживавший тесные связи с сообществами программистов в Китае и США, Ли основал в Пекине лабораторию Microsoft Research Asia, которая быстро зарекомендовала себя с наилучшей стороны. В 2000 году Ли был переведен в американскую штаб-квартиру Microsoft. Круг его обязанностей на новой должности был довольно широк, от контроля над реализацией стратегии компании в сфере поиска информации до усовершенствования программных продуктов Microsoft. Он принимал участие в совещаниях консультативного совета Redmond Китай, члены которого контролировали выполнение операций и реализацию стратегии Microsoft в Китае и при необходимости занимался поиском поставщиков в Поднебесной. Он также встречался непосредственно с Биллом Гейтсом для обсуждения вопросов, касавшихся деятельности Google и технологии поиска. Microsoft не жалела средств на оплату труда доктора Ли. Только в 2004 году он получил от компании в виде зарплаты и премиальных более миллиона долларов. А весной следующего года Ли прослышал, что Google собирается открыть в Китае крупный научный центр и обсудил с руководителями компании возможность назначения его на должность руководителя центра. Это позволит ему впервые создать что-то с нуля. Такой вызов был ему по душе, как и перспектива присоединиться к Google. Когда переговоры вышли на финишную прямую, Ли, который в свое время подписал соглашение об отказе от конкуренции и до сих пор числился в штате Microsoft, уведомил ее руководителей о том, что желает уйти. Google, пояснил он, предлагает ему должность главы своего представительства в Китае. Если Ли уйдет, он станет самым высокопоставленным сотрудником Microsoft, переманенным Google, а также главным объектом полномасштабного юридического наступления. В ходе последовавшего судебного разбирательства Ли под присягой заявил, что старший вице-президент Microsoft Рик Рашет предостерег его: «Вам не следует уходить. Если вы уйдете, у вас будут большие неприятности. После того, как вы уйдете, нам придется что-то предпринимать. Пожалуйста, не принимайте наши действия на свой счет», — сказал ему генеральный директор Microsoft Стив Балмер. «Вы нам нравитесь. Ваш вклад в развитие Microsoft огромен, и юридически мы будем преследовать не вас, а Google». Наконец, с Ли встретился сам Билл Гейтс и попытался убедить его остаться, ясно дав понять, что будет, если он все же уйдет. «Кайфу», — сказал ему Гейтс. «Стив определенно возбудит иск против вас и Google. Он долго ждал чего-то в этом роде. Нам просто необходимо сделать это, чтобы остановить Google». Несмотря на все эти предостережения, в июле 2005 года Ли последовал примеру ряда других специалистов и перешел из Microsoft в Google. Поисковый гигант приветствовал его приход, отметив, что Ли поможет компании выйти в Китай на лидирующие позиции. Сам Ли заявил, что все это определенно приведет к техническим прорывам, которые поспособствуют росту не только экономики Китая, но и экономики США. Название его должности, президент подразделения Google Greater China, Великий Китай, свидетельствует о высоком признании его профессиональных качеств. Любая война начинается с одного выстрела. Это не стало исключением. В ответ на объявление Google, Microsoft выдала залп, прогремевший на весь мир высоких технологий. В своем иске против Google и доктора Ли Microsoft заявила, что Google намеренно побуждала его нарушить условия контракта личного найма, заключенного с Microsoft. Доктор Кай Фу Ли при потворстве Google грубо нарушает соглашение об отказе от конкуренции, подписанное им в Microsoft, утверждала компания в своем исковом заявлении. Если он вступит в должность, предложенную ему Google, он неизбежно будет помогать Google вести борьбу с бизнес-стратегиями Microsoft в Китае, стратегиями, которые разрабатывались при его активном участии. В то время как Microsoft добивалась судебного запрета на его переход в Google, Ли отправился в Китай, где провел пресс-конференцию для представителей СМИ. Google тем временем сделала ответный выпад. В своем встречном иске она заявила, что действия Microsoft — это чистой воды фарс, который имеет целью припугнуть других сотрудников Microsoft, чтобы те оставили мысли об уходе. Тем не менее, предварительное постановление, вынесенное судьей в штате Вашингтон, было в пользу Microsoft. Оно запрещало Ли заниматься любой работой, связанной с поиском информации или планами Google в отношении Китая.